Глава 5. На следующий день я уже чувствовал себя гораздо лучше, так что решительно воспротивился, чтобы мать снова кормила с ложечки. Это вчера даже руку не мог поднять из-за проклятущей слабости. Но сегодня вполне могу справиться и сам. Да и пора пресекать эту гиперопеку на корню. Тирра Беатриса с неудовольствием следила за тем, как я сам подношу ложку к губам, расплескивая по дороге чуть ли не треть. Но, наталкиваясь на мой хмурый взгляд, настаивать на своей помощи не решалась. Видимо, боялась расстраивать детятка, которая едва ласта не склеила, а теперь только начала возвращаться к жизни. Лекарь благоразумно сдымил из замка, рассудив, что в его услугах больше не нуждаются, но пообещал явиться по первому требованию Тирры. Та, пусть и со скрипом, но отпустила бедолагу. У того, между прочим, и другая клиентура ведь есть. Хотя, думаю, в накладе старик не остался и получил щедрое вознаграждение. Кстати, батюшка, который у меня тоже имелся в наличии, ни разу еще не зашел повидать очнувшегося сыночка. Да, отношения у них те еще. Впрочем, я тоже не горел желанием общаться с посторонним мужиком, который намерен распоряжаться моей судьбой по своему усмотрению. Хотя тут его ждет большой облом. Свои права я намерен отстаивать с куда большим рвением, чем прошлый Аллен. «Ты лучше расскажи последние новости, мам, чтобы чем-то занять добрую женщину», — предложил я. «Надеюсь, после того, что случилось, ни о каком браке между мной и Иланой речь больше не идет? – спросил с надеждой. «Напяливать такой хомут, да еще с такой стервой, ничем не лучше моей бывшей, точно не хочется». Тирра Беатриса помрачнела. «Как раз наоборот. Благодаря тому, что устроила эта паршивка, отец получил возможность заключить брачное соглашение на более выгодных для нас условиях. Но не беспокойся. Уже через пару дней Илана с твоей сестрой отсюда уедут. Гостить до конца лета у нас, как предполагалось ранее, твоя невеста не будет. Все решили, что после случившегося лучше уж Ариана отправится в гости к подруге. А потом 5 лет учебы в академии. За это время, надеюсь, она поумнеет и станет поспокойнее. Так что, когда вы снова встретитесь, подобное вряд ли повторится». Хреновые новости. И то, что мне дают отсрочку в 5 лет, нисколько не утешает. Нет уж, нужно линять отсюда, да поскорее. Другой вопрос — куда? Без связи и денег отца Аллен Мертгресс совершенно ничего из себя не представляет. Так что опрометчивые решения принимать не стоит. А вот сделать вид, что смирился, а за это время тщательно подготовиться — более разумный выход. 5 лет — срок долгий. Достаточный, чтобы привести в порядок это хилое тельце и обзавестись хоть каким-то начальным капиталом, который поможет в самостоятельной жизни. Эта мысль меня успокоила, так что я встретил встревоженный взгляд матери, напряженно ожидающей моей реакции, безмятежной улыбкой. «Что ж, может, ты права, мама». Она облегченно выдохнула. «Я так боялась, что ты отреагируешь слишком бурно. А тебе сейчас нельзя нервничать, мой мальчик. Слабенький совсем». Я едва не поморщился от этого сюсюканья по отношению к 16-летнему здоровому лбу. И благоразумно не стал ей говорить о том, что он намерен в ближайшее время возобновить физические тренировки. Просто поставлю перед фактом, и все. Тут в дверь постучали, и наши с Тиррой Беатрисой взгляды обратились ко входу. «Войдите», — произнесла мать. При виде тех, кто решил навестить несчастного больного мальчика, я едва не опрокинул поднос, лежащий у меня на коленях. Отец таки снизошёл до меня. Да еще не один, а в сопровождении девчонок. Обе, и Илана, и Ариана, корчили недовольные физиономии и избегали смотреть на меня. Видно было, что им хочется находиться сейчас где угодно, но только бы не тут. Я же мысленно хмыкнул и решил насладиться по полной бесплатным цирком. Уже догадываюсь, зачем Велден Мертгресс их притащил. «Рад, что тебе уже лучше, сын», — сухо проговорил Тир. «Надеюсь, вскоре от этого досадного инцидента не останется и следа. А у Леры и Ланы есть что тебе сказать». Я с интересом рассматривал так называемую невесту. Из восприятия Аллена она рисовалась едва ли не стихийным бедствием. Сам же я видел перед собой обычную рыжую девчонку с довольно соблазнительной фигуркой и грудью 3-го размера. Мордашка симпатичная, но не более. А вот взгляд карих глаз мне категорически не понравился. Полные неприязни и презрения в адрес моей персоны, на которую она наконец-то изволила посмотреть. У Нины глаза были такие же, когда я увидел их перед смертью. И эти ассоциации не вызывали у меня приятных эмоций. Так что раз и навсегда решил для себя, свадьбы с Иланой не будет. Не нужна мне жена, которая в любой момент готова вонзить нож в спину. Или, в ее случае, поджарить огненной магией. «Я хотела бы принести вам свои извинения, Тир Аллен». Едва не скрежеща зубами, настолько тяжело дались ей эти слова, проговорила девушка. «Больше подобного не повторится. Рада, что вам уже лучше». Ариана, хорошенькая блондинка с голубыми глазами, насмешливо фыркнула, но под строгим взглядом отца тут же приняла невозмутимый вид. Внешность сестрички я тоже оценил. Пожалуй, посмазливее подружки будет. А вот фигура подкачала. Грудь даже до второго размера не дотягивает, но определенная прелесть в ее изящной хрупкой фигурке присутствует. Впрочем, она еще растет и наверняка со временем станет еще более похожа на Тиру Беатрису. А вот той с женственностью все в порядке. «Ваши извинения приняты, Лерра Илана». Понимая, что нужно хоть что-то сказать, а то пауза чересчур затягивается, сказал я. «Вот и отлично», — скупо кивнул отец. «Ну что ж, девочки, не будем долго утомлять Аллена. Ему нужен покой. Пойдемте обсудим кое-какие детали, связанные с вашим скорым отъездом». С видом смиренных паенек обе склонили головы и последовали за Тиром Велденом. Мать же, молча наблюдавшая всю эту сцену, неодобрительно покачала головой. «Ох, и не нравится мне выбор твоего отца, мальчик мой». «Да, мне тоже не особо», — хмыкнул я. «Будем надеяться, что подвернется что-то получше», — прищурилась Тирра Беатриса. «Я понял, что мать приложит все усилия, чтобы убедить отца подыскать мне другую невесту. Вот только сам я вообще не стремился связывать себя узами брака с кем бы то ни было. Нахлебался уже». Через какое-то время мать тоже оставила меня, давая возможность нормально поспать. Но не успел я погрузиться в дрему, как в дверь снова постучали. «Ну что же это за проходной двор-то?» С неудовольствием выкрикнул разрешение войти, о чем тут же пожалел, опять увидев Илану. Убедившись, что помимо меня в спальне никого больше нет, она в фурии залетела внутрь и нависла надо мной, яростно сверкая карими глазами. «Запомни, слизняк, я лучше самолично тебе глотку перегрызу, чем позволю ко мне прикоснуться, ты понял? Так что в твоих же интересах убедить отца передумать насчет нашей свадьбы. Времени у тебя на это будет вполне достаточно, пока я буду на учебе». Я иронично подумал о том, что тот особый дар, которым якобы наделил меня наблюдающий, как-то не спешит проявляться. И конкретно у этой особи противоположного пола я вызываю одно лишь желание — придушить. Ну или уничтожить любым другим доступным способом. «Да я и сам не горю желанием ложиться с такой стервой в одну постель», — с сарказмом отозвался я. «Ах ты, тварь!» Почему-то мои слова ее настолько оскорбили, что снова с катушек слетела. Кинулась на меня с растопыренными пальцами, с которых, между прочим, огненные искры сыпались. Едва успел перехватить запястье девушки, прежде чем она попыталась выцарапать мне глаза. Тут же зашипел от боли в обожженных ладонях. Ох, и сильная же гадина. Понял, что мне с ней точно не справиться. И пусть Илана, как и многие маги, не уделяла внимания физическим тренировкам, но благодаря магически укрепленному организму сил у нее хватало. Еще пара секунд, и я точно останусь без глаз. И даже то, что зрение мне наверняка вернут с местными-то умельцами-целителями, оптимизма не внушало. Охватили какая-то дикая ярость и протест. Надоело постоянно получать оплюхи от баб, пусть и раньше это было чисто в психологическом смысле. «Хватит! Больше ни одной полоумной стерви не позволю так со мной обращаться!» Не знаю, что произошло в следующий момент, сам до конца не понял. Мои руки внезапно засветились почти так же, как и у Иланы. Только цвет был не оранжевый, а какой-то непонятный, словно радужный. Услышав, как девушка дико закричала, когда ее запястье начало обжигать, из последних сил я оттолкнул ее, а потом меня выгнуло дугой от захлестнувшей дикой боли. Мой бедный организм словно жгло изнутри. С ужасом смотрел на то, как все мое тело охватывает яркий радужный свет, а потом сознание не выдержало и отключилось.